Все бы хорошо, но своих записей по географии у Алеши нет. Хотя интересно рассказывал профессор, но Алеша многое забыл. Правда, можно использовать записи Алексея Старшего, но там все так непонятно, написано готическим шрифтом, а обратиться к брату за разъяснениями Алеша стыдится. По истории можно попросить записи у Карла, а по грамматике придется прямо читать учебник. Историей и языками Алеша занимался совсем недолго. От скуки он принялся рисовать в журнале рожицы. Потом выдрал лист из журнала и бросил в корзину. Потянувшись, Алеша встал, подошел к растворенному окну и глянул на двор. С высоты второго этажа хорошо было рассматривать нарядный парк. Совсем прояснело. На фоне голубого неба клены, дубы, грабы, липы роскошно блестели золотом в лучах солнца. Внизу зеленела низкая, недавно скошенная трава, среди которой пестрели затейливые клумбы. Хорошо, только тесно. И Алёше вдруг так захотелось вернуться в привольный Елизаветинский парк, где можно было бегать сколько хочешь, а не сколько прикажут, где не было надоедливого майора, который, конечно, всегда прав, только от этого не легче. В комнату вошел майор. «Ну, мои юные друзья, приглашаю вас на прогулку!» Мальчики бросились убирать бумаги и книжки. Майор взял свою трость, расправил плечи, искоса поглядел на мальчиков, ставших позади него, и величественно двинулся к выходу. Спустившись по широкой лестнице, вышли во двор. Идя вдоль садика, подошли к тесному сводчатому проходу под домом. Через него вышли на улицу Хайнштрассе. Пошли по желтоватым песчаниковым плитам тротуара вдоль узкой проезжей части, выложенной брусчаткой, лоснившийся от прошедшего дождя. Идя мерным шагом вслед за майором, Алеша поглядывал на противоположную сторону улицы, на щеголеватые серые, желтые, белые дома, крытые коричневой черепицей. Ему казалось, что дома смотрели на него холодно и как бы говорили ему в такт шагов: «Ты здесь, чу! Жой!» Было пустынно, экипажа не встречалось, попадались лишь редкие прохожие. Вышли на обширную рыночную площадь, выложенную булыжником. Алеша любил гулять по этой площади, когда там было оживленно. Однако сейчас торговля уже прекратилась, и царило безлюдье, только некоторые лавочники грузили на повозки свои нераспроданные товары. Вот из переулка выехала раззолоченная карета, запряженная цугом. Громыхая, пересекла площадь и скрылась за углом на Гриммишештрассе. Майор остановился в раздумье. «Куда это изволил отправиться, господин бургомистр?» — спросил он, глядя в пространство и почесывая себе затылок ниже парика. Через узкий и мрачный Томас Гасслейн дошли до высоченного здания Томас Кирхе, к которому со всех сторон поступали дубы и клены городского кладбища. Из-за решетчатой ограды сквозь пеструю сетку листьев печально глядели потемневшие от времени надгробные изваяния. Подошли к массивной городской стене, сложенной из песчаниковых плит. Через растворенные чугунные Томас-форте спустились к каменному мосту, перекинутому через глубокий ров, где в зеленоватой воде струились по течению скопления длинных травяных стеблей, похожие на бороды. Вот для взглядов открылся городской бульвар, заросший посаженными в несколько рядов липами и аккуратно высланный гравием. Теперь предстояло построиться в один ряд. Майор приосанился, снова глянул испытующе на своих питомцев и замедлил шаг. Навстречу показалась пестрая толпа гуляющих. Мужчины в треуголках и при шпагах, дамы в рубронах и в высоких прическах, девицы в мантильях и маленьких шляпах, мальчики в миниатюрных камзолах, девочки в платьицах с кружевами.